одним из адептов актерской студии. Мэрилин стояла как пригвожденная к месту. Она так оторопела, что не знала, как вести себя с человеком, которому столько времени безответно, ведь в ту пору она была актрисой без имени, непрерывно звонила по телефону, чью вырезанную из какого-то журнала фотографию повесила у изголовья. Тогда Артур Миллер легко отделался от нее, вручив ей бесценный подарок – рекомендательный список литературы. Теперь драматург работал над пьесой «Вид с моста». Он забрел сюда, чтобы слегка рассеяться. Этот робкий, всегда избегающий компании человек, столь упорный в работе, при случае мог развлекать дам. Он попытался заставить Мэрилин стать разговорчивой. Но от нервного возбуждения усилия Мэрилин показаться Миллеру веселой выливались в застенчивое хихиканье. В такие моменты он обретал, как и в тот вечер рядом с Мэрилин, смелость робких, настойчивость мужчины, который все равно вернется прямо к себе домой, который всегда упускает свою единственную в жизни и еще 10 и 30 женщин. Он оживленно болтал с Мэрилин, стоя возле стены, к которой она прислонилась, и его сверлила навязчивая, себелюбивая и мальчишеская мысль, что он мог бы увести ее за собой хоть сейчас. После стольких лет упорного молчания, после того, как он оттолкнул ее от себя, он может сейчас также без особых церемоний привлечь ее к себе, просто потому, что у него нашлось для этого время. 2 недели спустя после встречи у Страсбергов с Мэрилин, теперь уже не со звездочкой, а звездой мировой известности, но все столь же неприметной и робкой, как безвестная дебютантка, Артур Миллер позвонил Пауле Страсберг, жене Ли, и спросил телефон Мэрилин, которого он не нашел в справочнике. Паула Страсберг была безмерно счастлива сообщить ее номер Миллеру. Интриги были ее стихией. Пока муж превращал актеров в медиумов, требуя, чтобы они все затаивали в себе, держали в уме, словно заговорщики, Паула, смешно вырядившись либо кумушкой-полячкой, либо лыжницей-финкой, разыгрывала из себя значительную и всем довольную персону, женщину, у которой есть время позаботиться о счастье и других людей. Артур Миллер позвонил Мэрилин Монро, как будто он решился наконец с опозданием в несколько лет ответить на ее телефонные звонки. Он назначил ей встречу у Нормана Ростена, одного из своих приятелей-журналистов. У Мэрилин все было в порядке. 2 разведена. 2 октября 1946 года с Джимом Доуэрти и год назад с Димаджо. Последний, привыкнув, что Мэрилин по меньшей мере 10 раз на дню захлопывает перед его носом дверь, а потом мирится, не переставал теперь докучать ей чуть ли не ежедневными звонками и мольбами о свидании. Он засыпал ее букетами. Он никак не мог примириться с разводом, после которого его жизнь стала легче и скучнее. Он никак не мог осознать, что удар по столу деревянного молотка судьи положил конец комедии. Пусть Мэрилин его ни во что не ставила, целыми днями не обращалась к нему ни с единым словом. Теперь ему не доставало этой пытки. И потом она доставляла ему пьянящий, будоражащий запах славы. Ради такого допинга он готов был сносить выходки Мэрилин. Теперь неотвязные звонки Миллера и Диманджо перемежались. Выплыл из забвения даже Джим Дуэрти. Его, полицейского агента в Ан-Найсе, пригороде Лос-Анджелеса, женатого, отца 3 разыскал некий журналист. Джим сохранил о Мэрилин не весьма приятное, обонятельное воспоминание. Вечно у нее пригорала морковь. Артур Миллер все еще был женат на Мэри Слаттери, подруге трудных дней, той, которая работала, чтобы дать ему возможность не поступать на службу, а терпеливо и с большим трудом написать первые стоящие пьесы «Смерть коми-вояжера» и «Все мои сыновья». 1 июня 1955 года в Нью-Йоркском кинотеатре «Лью» состоялась премьера последующего фильма с участием Мэрилин Монро. 7 лет раздумий. Тщетно Димаджо просил разрешения быть на премьере возле нее. он просто умирал от тоски.